Николай Карамзин. История государства российского. Том 7. Глава 1. Государь великий князь Василий Иоаннович. Годы 1505-1509. Василий приял державу отца, но без всяких священных обрядов, которые напомнили бы россиянам о злополучном Димитрии, пышно венчанном и сверженном с престола в темницу. Василий не хотел быть великодушным, ненавидя племянника, помня дни его счастья и своего уничижения, он безжалостно осудил сего юношу на самую тяжкую неволю, сокрыл от людей от света солнечного в тесной мрачной палате. Изнуряемый горестью, скукою праздного уединения, лишенный всех приятностей жизни, без отрады, без надежды, в летах цветущих, Димитрий приставился в 1509 году, быв одной из умилительных жертв лютой политики, оплакиваемых добрыми сердцами и находящих мстителя разве в другом мире. Смерть возвратила Димитрию права царские, Россия увидела его лежащего на великолепном одре, торжественно отпеваемого в новом храме святого Михаила и преданного земле подле гроба родителева. Завещание, писанное сим князем в присутствии духовника и боярина, князя Хованского, свидетельствует, что он и в самой темнице имел казну, деньги, множество драгоценных вещей, отчасти данных ему Василием как бы в замену престола и свободы, у него похищенных. Исчислив все свое достояние, жемчуг, золото, серебро, весом более 10 пуд, Димитрий не располагает ничем, а желает единственно, чтобы некоторые из его земель были отданы монастырям, все крепостные слуги освобождены, вольные призвены, купленные им деревни возвращены безденежно прежним владельцам, долговые записи уничтожены. И просит о том великого князя без унижения и гордости, повинуясь судьбе, но не забывая своих прав. Государствование Василия казалось только продолжением Иоаннова. Будучи подобно отцу ревнителем самодержавия, твердым, непреклонным, хотя и менее строгим, он следовал тем же правилам в политике внешней и внутренней, решил важные дела в совете бояр, учеников и сподвижников Иоанновых. Их мнением, утверждая собственное, являл скромность в действиях монархической власти, но умел повелевать. Любил выгоды мира, не страшась войны и не упуская случая к приобретениям, важным для государственного могущества. Менее славился воинским счастьем, более опасную для врагов хитростью. Не унизил России, даже возвеличил оную, и после Иоанна еще казался достойным самодержавия. Зная великую пользу союза Менгли-Гиреева, Василий нетерпеливо желал возобновить его. Уведомил хана о кончине родителя и требовал от него новой шертной или клятвенной грамоты. Менгли-Гирей прислал ее с двумя своими вельможами. Бояре московские нашли, что она не так писана, как данная им Иоанну, и предложили иную. Послы скрепили оную печатями, а великий князь отправил знатного окольничего Константина Заболоцкого в Тавриду, чтобы удостовериться в искренней дружбе хана и взять с него присягу. 1506 год. Измена царя Казанского требовала мести. В сие время брат Алигамов, царевич Куйдакул, будучи нашим пленником, изъявил желание принять веру христианскую. Он жил в Ростове, в доме архиепископа. Государь велел ему приехать в Москву. Нашел в нем любезные свойства, ум, добронравие и ревность к познанию истинного Бога. Его окрестили торжественно на Москве-реке в присутствии всего двора. Назвали Петром и через месяц удостоили чести быть зятем государевым. Великий князь выдал за него сестру свою Евдокию. И сим брачным союзом, как бы дав себе новое право располагать жребием Казани, начал готовиться к войне с нею. Димитрий, Васильев брат, предводительствовал ратью, судовую и конную, с воеводами Феодором Бельским, Шейным, князем Александром Ростовским, Палицким, Курбским и другими. 22 мая пехота российская вышла на берег близ Казани. День был жаркий. Утомленные воины сразились с неприятельскими толпами перед городом и теснили их. Но конница татарская заехала им в тыл, отрезала от судов и сильным ударом смешала россиян. Множество пало, утонуло в поганом озере или отдалось в плен. Другие открыли себе путь к судам и ждали конной рати. Она пришла. Но государь, сведав о первой неудаче, и в тот же день выслав князя Василия Холмского с новыми полками к Казани, не велел Дмитрию до их прибытия тревожить город. Дмитрий ослушался и посрамил себя еще более. Время славной ярмарки казанской приближалось. Магмед Аминь, величаясь победою и думая, что россияне уже далеко, 22 июня веселился с князьями своими на лугу Арском, где стояло более 1000 шатров. Купцы иноземные раскладывали товары, народ гулял, жены сидели под тенью наметов, дети играли. Вдруг явились полки московские. «Они как с неба упали на казанцев», — говорит летописец. «Топтали их, резали, гнали в город. Бегущие давили друг друга и задыхались в тесноте улиц. Россияне могли бы легко взять Казань приступом, она сдалась бы им через 5 или 6 дней. Но утомленные победители хотели отдохнуть в шатрах, увидели там яства, напитки, множество вещей драгоценных и забыли войну. Начался пир и грабеж. Ночь прекратила оные, утро возобновило. Бояре, чиновники нежились под царскими наметами, любовались всем зрелищем и хвалились, что они ровно через год отмстили казанцам убиение наших купцов. Воины пили и шумели, стража дремала. Но Магмед Аминь бодрствовал в высокой стрельнице, смотрел на ликование беспечных неприятелей и готовил им месть за месть, внезапность за внезапность. 25 июня, скоро по восходе солнца, 20 000 конных и 30 000 пеших ратников высыпало из города и с криком устремилось на россиян полусонных, которых было вдвое более числом, но которые в смятении бежали к судам, как стадо овец, вслед за воеводами, без устройства, без оружия. Луг Арский взмок от их крови и покрылся трупами. Князь Курбский, Палицкий лишились жизни. Воевода Шейн остался пленником. Но спаслось еще столько людей, что они могли бы новую битвою загладить свою оплошность и робость. Никто не мыслил о том. В беспамятстве ужасы кидались на суда, отрезывали якори, спешили удалиться. Одна конница московская под начальством Федора Михайловича Киселева и нашего служивого царевича Зидиная, Нардаулатова сына, оказала некоторую смелость. Шла сухим путем к Мурому, и в 40 верстах от Суры, настиженная казанцами, отразила их мужественно. В войске у Дмитрия находилось несколько иноземцев с огнестрельным снарядом. Только один из них привез свои пушки в Москву. Товарищи его явились вместе с ним к государю, который, приняв других милостиво, сказал ему гневно: «Ты берег снаряд, а не берег себя. Знай же, что люди искусные мне дороже пушек». Василий не наказал воевод из уважения к брату, главному полководцу, следственно и главному виновнику сего бедствия, но Дмитрий с того времени уже не бывал никогда начальником рати. Таким образом, и Васильево государствование, подобно Иоаннову, началось неудачным походом на Казань. Честь и безопасность России предписывали великому князю смирить Магмед Аминя. Уже знаменитый наш полководец Даниил Щеня готовился идти к берегам Волги, но вероломный присяжник изъявил раскаяние, или убежденный Менглигереем, или сам, предвидя худые следствия войны для слабой Казани, он писал к Василию весьма учтиво, прося извинения и мира. Государь требовал освобождения посла нашего, Михаила Еропкина, также всех захваченных с ним купцов и военнопленных россиян. Магмед Аминь исполнил его волю. Новую клятвенную грамоту обязался быть ему другом и признал свою зависимость от России, как было при Иоанне. В сношениях с Литвою Василий изъявлял на словах миролюбие, стараясь вредить ей тайно и явно. Еще не зная о смерти Иоанновой, король Александр отправил посла в Москву с обыкновенными жалобами на обиды россиян. Государь выслушал, обещал законное удовлетворение. Приветствовал посла, но не дал ему руки, потому что в Литве свирепствовали заразительные болезни. Известие о новом монархе в России обрадовало короля. Все знали твердость Иоаннову. Неопытность и юность Васильева казались благоприятными для наших естественных недоброжелателей. Александр надеялся заключить мир, прислав в Москву вельмож Глебова и Сапегу. Но в ответ на их предложение возвратить Литве все наши завоевания, бояре московские сказали, что великий князь владеет только собственными землями и ничего уступить не может. Глебов и Сапега выехали с неудовольствием, а вслед за ними государь послал объявить зятю о своем вошествии на престол и вручить Елене золотой крест с мощами подуховной родителя. Василий признал жалобы литовских подданных на россиян совершенно справедливыми и к досаде короля напомнил ему в сильных выражениях, чтобы он не беспокоил супруги в рассуждении ее веры. Одним словом, Александр увидел, что в России другой государь, но та же система войны и мира. Все осталось, как было. С обеих сторон изъявлялась холодная учтивость. Король дозволил греку Андрею Трахинеоту ехать из Москвы в Италию через Литву. В угодность Василию, который взаимно оказывал снисхождение в случаях маловажных, так, например, отдал митрополиту Киевскому Ионе, сына его, бывшего у нас пленником.